Мгновенно к ней прилипла куча песка, превращая существо, сильно напоминающее песчаного разумного из пустыни. Чиститься и стряхивать прилипший песок и грязь с лица не было времени, каждая секунда была на счету. Краем глаза заметил, что высокий контрразведчик, второй из пары, не упал после импульса Эми, как рассчитывал. Значит, у него была какая-то защита. Он стоял, слегка пошатываясь, словно боксер, пропустивший мощный удар, но в его позе чувствовалась готовность к бою. Глаза горели холодной решимостью или это был гнев? Сложно сказать, когда имеешь дело с киборгами, их эмоции — это часто лишь имитация, запрограммированная реакция. Драйды Квайгоны, выглядевшие как безупречно отполированные статуи из черного металла, замерли на месте, парализованные импульсом. Их датчики тускло мигали, выдавая попытки систем перезагрузиться. А за ними виднелась главная цель — судья, который отступил за их неподвижные фигуры, пытаясь за ними укрыться. Не теряя ни секунды, бросился к высокому контрразведчику, пальцы уже нащупывали рукоять второго клинка, выдергивая его на ходу. Нас разделяло немного больше десятка метров бетонной посадочной полосы, щербатой и выжженной солнцем. Преодолел их на одном дыхании, чувствуя, как адреналин придает силы, делая мышцы стальными. Бросился в атаку на второго контрразведчика, выстраивая в голове схему ударов. Поначалу решил, что ему все эти эми не могут причинить вреда, уходил он от ударов с почти нечеловеческой грацией. Его тело двигалось как единый механизм, словно в идеально поставленном танце. Впрочем, вскоре заметил едва уловимые сбы в его движениях. Он двигался заметно медленнее, чем должен был. Реакции запаздывали на миллисекунды, для обычного противника незаметно, но богатый опыт схваток всегда подмечал такие детали. Импульс все-таки повредил часть его систем, возможно, нарушил синхронизацию между кибернетическими имплантами и органическими компонентами, но полностью вывести из строя не смог. Видя, что не справляется в защите и что пропустил два удара, которые, впрочем, не причинили ему особенного вреда, лишь оставили глубокие царапины на его бронезащите, контрразведчик резко изменил тактику. Одним плавным движением он выхватил два десантных ножа, лезвия которых тускло сверкнули в пыльном воздухе. Он перешел в контратаку, двигаясь по непредсказуемой траектории. Ушел от его первого выпада, скользнув в сторону, как учила база тени. Отметил про себя, что его движения стали менее точными, в них появились микроскопические погрешности. Раньше он бы не промахнулся, даже такой тренированный боец, как я, не смог бы уклониться от удара киборга в пике его возможностей. Нанес ответный удар, чувствуя, как клинок поет в руке, но контрразведчик сумел блокировать его своим ножом. «Сдавайтесь!» Прохрипел он, и в его механически усиленном голосе уловил нотки напряжения. Он ушел от моего следующего удара, плавно перетекая из одного положения в другое, и попытался подобраться ближе, где его усиленные мышцы давали бы преимущество. «Вы окружены!» Впрочем, понимал, что ему нужна передышка, его системы регенерации требовали времени, чтобы компенсировать урон от Эми. Передышка была нужна и мне, но совсем не для того, чтобы отдышаться. Улыбнулся, чувствуя, как пот и песок щиплют кожу лица. «Это ты не понял». «Окружены совсем не мы», — произнес с ледяным спокойствием и активировал коммуникатор на запястье. «Кианна, готова». «Принято, капитан», — мгновенно отозвалась Искин. «Активация всех систем. Возвращай всех дроидов обратно. Задача уничтожить все танки противника, выводите из строя в первую очередь опоры и кабины танкистов. Самих танкистов не трогай, пускай уходят. Если, конечно, не захотят поиграть в героев. Тогда стреляй на поражение». «Принято, капитан». Практически мгновенно боевые системы челнока ожили, словно пробуждающийся хищник. Массивные турели развернулись с гидравлическим шипением, нацеливаясь на бронетехнику противника. В воздухе запахло озоном от разогревающихся плазменных орудий. «Тебе это не поможет», — процедил контрразведчик и заметил, как его глаза сканируют пространство, видимо, просчитывая варианты. «Тебе тоже». Парировал, готовясь к решающему раунду. Глава 11, оставив и скин челнока действовать самостоятельно, полностью сосредоточился на поединке. Первые залпы турелей прозвучали как далекий гром, но я уже погрузился в ритм боя. Киборги-контрразведчики были опаснейшими противниками во всей галактике, их рефлексы и анализаторы боевых ситуаций превосходили возможности обычных разумных в разы. Даже с поврежденными системами этот представлял серьезную угрозу, возможно, смертельную. Обменялись еще несколькими ударами, кружа по бетонной полосе, как два хищника в смертельном танце. Солнце, пробивающееся сквозь клубы пыли, отражалось от наших лезвий, создавая сюрреалистическую картину. Приходилось постоянно двигаться, не позволяя ему использовать свою усиленную мускулатуру в ближнем бою. Каждый удар старался наносить и тут же уходить с линии атаки, не давая ему возможности захватить инициативу. Он был сильнее, один удар его кулака мог проломить череп, но я был быстрее, особенно сейчас, когда импульс частично вывел из строя его усилители. «У вас нет шансов уйти отсюда», — снова заговорил контрразведчик, пытаясь достать серии быстрых выпадов, которые едва успевал парировать. Его ножи двигались с такой скоростью, что оставляли размытые следы в воздухе. Отряд спецназа на подлете. Вся планета оцеплена. Отбил очередной удар, чувствуя, как вибрация от столкновения отдается в руке болезненной пульсацией. Клинок поглотил основную силу удара, но даже так суставы ощутили мощь киборга. В следующее мгновение, словно в замедленной съемке, увидел брешь в его защите. Из-за повреждения систем его координация явно пострадала. Левая сторона реагировала на долю секунды медленнее правой. Сделав обманное движение влево, заставив его перенести вес и внимание в ту сторону, резко сменил направление и атаковал справа. Контрразведчик среагировал с запозданием, его искусственные мышцы сократились не так быстро, как должны были. Он попытался отразить удар, но его движения были недостаточно быстры. Мой клинок прошел мимо его блока, рассек воздух с тихим свистом и отрубил ему руку по локоть. Белая жидкость забрызгала бетон вокруг нас. Не останавливаясь, продолжил движение и вонзил второй клинок точно под ребра, туда, где у обычных разумных находилось сердце, а у киборгов — вроде основной блок питания. Металл встретил сопротивление синтетических мышц и бронированных пластин. Глаза контрразведчика расширились, в них промелькнуло что-то похожее на удивление. Программа не предусматривала такого исхода. Или это было настоящее человеческое чувство, сохранившееся в его модифицированном мозгу? Он попытался нанести ответный удар оставшейся рукой, но его движения стали судорожными, неконтролируемыми, как у марионетки с обрезанными нитями.